тотчас треснул выстрел, и Климов уловил огненную вспышку. Стреляли из сарая. «Селезнев!» — крикнул он и отпрыгнул. Опять выстрелили. «Тут и мы!» — отозвался Филин. «Обходи его, гада!» Из сарая больше не стреляли. Климов двинулся было по двору и тут же наткнулся на телегу. Около мирно жевала лошадь. Климов обошел эту и вторую подводу, сбоку вдоль стены подкрался к сараю. Дверь его была открыта. В черном ее зеве непроглядная тьма. Шагнув еще раз, он наткнулся на кого-то. «Филин?» — шепнул он. Селезнев ответил тоже шепотом. «Брать надо». Опять треснуло. Слышно было, как из стены сыплется древесная труха. Они дышали друг другу в лицо. У обоих громко стучали сердца. «Как брать будем?» — шепнул Селезнев. У Климова от возбуждения сел голос. Он не мог даже ответить. Надо было принимать решение. Касаясь стены, чтобы не потерять дороги, он тронулся вдоль сарая. За углом луна светила прямо в лицо, озаряя серые доски до самых стыков. Довольно высоко над землей чернело окно. Климов оглянулся. Поблизости лежало бревно. Он поднял его, подтащил к стене, осторожно приставил и, обхватив всем телом, стал медленно вползать по нему наверх. Вот и окно. Он ухватился за него, дряхлая рама хряснула, у самого уха свистнула пуля. И только потом дошел треск выстрела и сразу же повторился, но стреляли уже не в него. Там, внизу, в сарае, шла борьба. Он, упираясь сапогами в сучья, подполз к самому окну и взглянул вниз. Матерясь и хрипя, ворочалась во тьме куча тел. Ничего нельзя было разобрать. Неловко перебросив вперед ноги, он просунул их в окно и спрыгнул. Перед ним возились трое. «Петро, где ты?» — крикнул он, и в тот же миг кто-то, расшвыряв остальных, вскочил. Не отдавая себе отчета, Климов ударил его рукояткой револьвера, и тот, охнув, осел. Двое навалились на него, крутя и выворачивая локти. «Выходи!» — прохрипел Филин. Тяжело дыша, они поволокли оседающего бандита к выходу. У двери в дом уже ждали остальные. Луч фонаря ударил в обросшее широкое лицо задержанного. Тот заморгал, попытался отвернуться. «Здорово, Павел Матвеевич», — сказал Клыч. «Достали тебя все-таки?» «Ничто», — сказал Тюха. «Пуля на пулю, баш на баш». «В тебе нашей что-то не вижу», — сказал Клыч. «А ты скажи своим легавым, пусть отпустят», — выхрипел Тюха и стал опускаться. «Под ребро пульнули, гады!» «Взять!» — приказал Клыч. «Климов, позови хозяина!» Тюху поволокли за дом. Климов ринулся было в кухню, но хозяин, отдуваясь и утирая пот, спешил уже сам. «Начальник зовет!» Климов распахнул перед ним дверь. Во дворе свистел ветер. Пахло помоями и вылитым в окно самогоном. «Что, Брагин?» — сказал Клыч, поглядывая на луну. «Понял, чем дело для тебя пахнет?» «По какой статье паяешь, начальник?» Хозяин угрюмо смотрел в грудь Клычу. «И за незаконную торговлю самогоном, и за укрывательство уголовного элемента». Оба помолчали. Слышно было, как шумят внутри дома ожившие после ухода сотрудников гости, и как шумно дышит хозяин. «Может избегнуть есть тропка?» спросил изменившимся голосом Брагин.